Вначале она надеялась через Каупервуда свести знакомство со светской молодежью, особенно с мужчинами, стоящими выше ее на общественной лестнице. Их должно увлечь ее красота и положение богатой наследницы. Но эта надежда не оправдалась. Каупервуды и сами, несмотря на художественные наклонности Фрэнка и его растущее богатство, еще не проникли в замкнутый круг высшего общества. В сущности, они были от этого еще очень далеки, если не считать того поверхностного и, так сказать, предварительного внимания, которое им оказывалось. Тем не менее, Эйлин инстинктивно угадывала, что Каупервуд поможет ей найти выход из нынешнего положения и обеспечить для нее великолепное будущее. Этот человек поднимется до высот, о которых он и сам еще не смеет мечтать, она в этом уверена. В нем таились, пусть в неясной, едва различимой форме, великие задатки, сулившие больше того, о чем помышляла Эйлин. Она жаждала роскоши, блеска и положения в обществе. Ну что ж, все это придет, если он будет принадлежать ей. Правда, на их пути стояли препятствия, на первый взгляд непреодолимые, но ведь оба они целеустремленные люди, как два леопарда в чаще. Обрели они друг друга. Ее помыслы незрелые, лишь наполовину сложившиеся и наполовину выраженные, по своей силе и неуклонной прямоте не уступали его дерзким стремлениям. «По-моему, папа просто не умеет жить», — сказала она однажды Каупервуду. «Это не его вина, и он тут, собственно, ни при чем. Он и сам это сознает, и сознает, что я-то уж сумела бы устроить жизнь. Сколько лет я пытаюсь вытащить его из нашего старого дома. Он понимает, как нам необходимо переехать, но, впрочем, от этого тоже не будет никакого проку». Она умолкла и устремила на Фрэнка свой прямой, ясный и смелый взгляд. Он любил ее строгие черты, их безукоризненную античную лепку. «Не огорчайся, девочка моя», — отвечал он, — «со временем все уладится. Я еще не знаю сейчас, как вылезти из всей этой путаницы, но, кажется, лучше всего будет открыться Лилиан, а затем уж обдумать дальнейший план действий. Я должен устроить все так, чтобы дети не пострадали. У меня есть возможность прекрасно обеспечить их, и я нисколько не удивлюсь, если Лилиан отпустит меня с миром. Я почти уверен, что она захочет избежать сплетен и пересудов». Он смотрел на все это с чисто практической и притом мужской точки зрения, строя свои расчеты на любви Лилиан к детям. Эйлин вопросительно взглянула на него. Способность сочувствовать горю ближнего была до какой-то степени заложена в ней, но в данном случае она считала всякое сострадание излишним. Лилиан никогда не относилась к ней дружелюбно. У них были слишком различные взгляды на жизнь. Миссис Каупервуд не понимала, как может девушка так задирать нос и воображать о себе. А Эйлин не могла понять, как может Лилиан Каупервуд быть такой вялой и жеманной. «Жизнь создана для того, чтобы скакать верхом, кататься в экипаже, танцевать, веселиться. И еще для того, чтобы задирать нос, дразнить, пикироваться, кокетничать. Тошно смотреть на эту женщину, жена такого молодого, такого замечательного человека, как Каупервуд. Неважно, что она 5 годами старше его и мать 2 детей, а ведет себя, словно для нее уже не существует ни романтики, ни восторгов и радости жизни. Конечно, Лилиан не пара Фрэнку. Конечно, ему нужна молодая женщина. Нужна она, Эйлин. И судьба должна соединить их. О, как восхитительно они заживут тогда! Ах, Фрэнк, если бы все, наконец, уладилось, то и дело, восклицала она. Как ты считаешь, можем мы надеяться или нет? Можем ли мы надеяться? Еще бы. Это только вопрос времени. По-моему, если я скажу Лилиан все без обиняков, она и сама не захочет, чтобы я оставался с ней. Только смотри, веди себя осторожно. Если твой отец или братья заподозрят меня, в городе произойдет грандиозный скандал, а не то и что-нибудь похуже. Они либо убьют меня на месте, либо доведут до полного разорения. Скажи, ты тщательно взвешиваешь все свои поступки. Я ни на секунду не забываю об этом. Если что-нибудь случится, я буду начисто все отрицать. Доказать они ничего не могут. Рано или поздно я все равно стану твоей навсегда. Разговор происходил в доме на 10-й улице. Без ума влюбленная Эйлин ласково провела рукой по лицу Фрэнка. «Для тебя я сделаю все на свете, любимый», — сказала она. «Я готова умереть за тебя». «Ох, как я тебя люблю!» «Ну, девочка моя, это тебе не грозит. Умирать тебе не придется. Будь только осмотрительна».